«Я не понимаю», – было первым, что услышала Ольга, зайдя домой. «Как? Как можно совместить твое требование не убивать с тем, что ты назвала жестким юмором?» На экране телевизора злой мальчик Кевин совместно с Деннисом добивали свою очередную жертву в недавно вышедшей, нашумевшей комедии, не оставляя одного дома, а то он позовет друга. Путем скармливания слону, слонове же дозу слабительного. Слон находился на подвесе перед крыльцом дома, в который как раз старались пробраться очередные незадачливые грабители, и безуспешно пытался отказаться от подносимого ему на лопате угощения. «Я Альфар, не дроу. Мне не нравится мучить врагов перед смертью. Я предпочитаю отрубить им голову, или продырявить пузо, или накормить ядом, заморозить, разбить череп, нашпиговать стрелами, перерезать глотку на крайний случай, удавить или разорвать на части. Но зачем лишние мучения и унижения? Это мало того, что требует дополнительных, ничем, на мой взгляд, неоправданных усилий, так еще и просто унижает достойного врага. Те, кто следит за нами, пока еще не сделали ничего плохого. Я категорически против того, чтобы унижать их подобной позорной смертью». Рао отрывисто кивнул в сторону экрана, на котором слон, утратив все возможности к сопротивлению, бивни были отстреляны из рогатки, а хобот завязан двойным морским узлом, наконец-то сдался и с выражением печальной покорности жесткой судьбе проглотил предложенное ему слабительное, немедленно завалив пробирающихся в дом грабителей большой кучей дурно пахнущих отходов. Судя по всему, после просмотра многочисленных комедий, эльф находился в некотором неадеквате. По крайней мере, Ольга не припоминала, чтобы всегда выдержанный, спокойный, рациональный Альфар когда-либо был настолько возбужден. Не находя себе места, Рао бегал по комнате, едва ли не заламывая руки, и с искренней ненавистью поглядывал в сторону телевизора. «Послушай, я могу многое. Если тех, кто следит за нами, надо убивать исключительно с помощью ловушек, это мне по силам. Но я не могу и не хочу убивать их с помощью таких ловушек». Он опять кивнул в сторону телевизора. «Это просто...» Рао помотал головой, не находя слов, после чего тихо добавил. «Даже злейший из инквизиторов СС не заслуживает настолько поганой смерти». «СС?» Ухватилась за знакомое наименование Ольга, удивившись такому совпадению и прерывая его монолог. «Ну да». Осекшись на полуслове, Рао с изумлением посмотрел на него. «Светлый союз. Мне понравилось свойство вашего языка, позволяющее различного рода сокращения. А что, я неправильно сократил?» «Ну, в основном верно, конечно. Вот только не поленись посмотреть как-нибудь в интернете, что такая аббревиатура означала в нашем мире до 1945 года. Думаю, тебе как темному будет особенно интересно. И по существу твоих вопросов. Почему ты решил, что надо кого-то убивать?» «Потому что, как мне подсказывает боевой опыт, выжить при повреждениях, которые вызовет осуществление стандартных шуток из просмотренных мною комедий, для человека, впрочем, как и для эльфа, невозможно. Тут разве что гномы бы выжили. У орков тоже есть шанс остаться в живых, если с лекарем повезет. А остальным расам безнадежно. Единственная помощь, которую можно оказать, добить, чтоб не мучились. И я не хочу так издеваться над теми, кто по большому счету не сделал нам ничего плохого». С этими словами Рао поднял голову, пристально вглядываясь в Ольгины глаза. Они вдалеке, в небольшом припаркованном у обочины автомобиле, замысловато выругался лейтенант оперативно-поискового отделения СО номер 13 Артем Синицкий, после чего немедленно начал названивать начальству. Мысль о мучительной смерти для тех, кто следит за Ольгой, донесенная посредством новейшей только что выданной системы ЛСР, с шумом и многочисленными помехами, но все же позволившая прослушать, о чем шла речь, мне понравилось не только Рао, но и самим разведчикам. Право слово, очень неприятно заниматься прослушиванием лиц, всерьез обсуждающих возможность утопления тебя в слоновом дерьме. Честное слово, очень неприятно.